Как только я очнулся в Мехико, сразу принялся искать джанковые мазы. По крайней мере, всегда был насчет этого начеку. Я уже говорил, что умею вычислять джанкореалы. В первую же ночь, бродя по Долорес-стрит, наткнулся на компанию китайцев джанки, стоящих напротив кабака «Эксквизито Чоп Сьюи». С китайцами трудно иметь дело. В бизнесе они по-настоящему признают только другого китайца. Я прекрасно знал, что связываться с этими типами на купле-продаже значит попросту терять время. Однажды, выгуливаясь на Сан-Хуан-Ле-Трен, я прошел мимо кафе, наружные стены которого, как и пол, покрывал цветной кафель. В этой забегаловке, несомненно, было что-то ближневосточное. Подходя к ней, увидел небольшую вывеску. Подходя к ней, увидел вышедшего на улицу субъекта. Типичный хмырь, встречающийся только на пушках лесного джанк-массива. Как геолог в поисках нефти руководствуется выходом определенной породы, так и джанки чувствуют близкое соседство джанка по некоторым признакам. Чаще всего джанк – неотъемлемая часть сомнительных и перевалочных районов. 14-я Восточная рядом с 3-й в Нью-Йорке, Сент-Чарльз и Пойдрос в Новом Орлеане, Сан-Хуан-Ле-Трен в Мехико. Магазины, торгующие искусственными конечностями, париками, зубными протезами, где на верхних этажах залежи духов, помад, эфирных масел, всяких модных штуковин. Места, напоминающие Скидроу своим сомнительным бизнесом. В таких районах как бы случайно замечаешь типов, которые сами не торгуют и не потребляют, но всегда в курсе, что у кого и почем. Когда видишь таких, прутик лозоискателя дергается. Джанк рядом. Родом он с Ближнего Востока, возможно, из Египта. Большой прямой нос, губы тонкие, лилово-розовые, словно пенис. Кожа лица упругая и гладкая. По сути, непристоен. В этом отношении отдыхает рядом с ним любой обычный грязный поступок и образ жизни. Он отмечен печатью особого занятия или профессии, кое больше не существует. Если джанк вообще исчезнет с лица земли, наверняка останутся джанки, которые, собираясь в своей тусовке, коллективно мучились бы от неопределенной, но невосполнимой утраты бледного призрака надвигающейся ломки. И вот этот человек шляется по местам, где однажды пользовался навыками своего устаревшего и неправдоподобного для остальных ремесла. Но он невозмутим, глаза черные, в них невидимое спокойствие насекомого. Выглядит так, будто питается медом или левантийским сиропом, который всасывает через подобие хоботка. Что же это за утраченное ремесло? Определенно что-то лакейское и связанное с мертвецами, хотя он и не бальзамировщик трупов. Наверное, копят что-то в своем теле. Вещество для продления жизни, периодически высасываемое его хозяевами. Он как насекомое, предназначен для осуществления некого непостижимого отвратительного действия.